Знаете, как скорая помощь, она не собирает здоровых, она собирает больных. Я ей Прабхупада говорил, если человеку посчастливилось встретить чистого преданного на своем пути, то он должен возвыситься через общение с этой личностью. Что значит? Понять, что цель жизни – это стать чистым преданным Господу. Это цель жизни. И что бы он ни планировал, это должно только способствовать тому, чтобы стать чистым преданным. Если человек планирует какую-то другую свою жизнь, то он просто народхама, то есть животное. Он так и не достигнет счастья. Он будет полностью разочарован в том, что он делает. Полностью. И мы сейчас видим, как все разочарованы. Все просто даже не знают о том, что они разочарованы. Живут животной жизнью. Вот посмотрите, старики и старухи. Что они знают? Они разочарованы. Каждый раз можно взять любого старого человека, и он будет говорить, да я счастлив, что у меня табак есть, водка есть. Они практически на уровне животных находятся. Они гордятся своей семьей. Вот сегодня мы, вернее вчера, позавчера, читали из Бхагаватам эти стихи, удивительные стихи, где Нарада Муни говорит царю, что тот, кто привязан к семейной жизни и думает, что в этом есть смысл человеческой жизни, он просто негодяй. Он не может понять, в чем же заключается высший смысл человеческой формы жизни. То есть он негодяй. Практически он подобен животному. Он не знает, в чем смысл человеческой жизни. И вот там, помните, говорится, что он планирует хороший дом, богатство, сыновей, внуков. Такой человек, он говорит, достоин сострадания. Мы можем только над ним сострадать. И это сострадание проявляется в том, что ему нужно проповедовать. Он должен узнать о том же, в чем же смысл человеческой жизни. Иначе вся его жизнь будет пустая. Он будет просто заключен в когти реинкарнации, то есть самсары. Он будет перерождаться из одного тела в другое. И каждый раз будет преследовать только это. И не понимая, что счастье так не достигнуть. Он будет всегда неудовлетворен. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Ну, все победили вообще. Но это долго. Я просто так уже душно, я вижу, люди многие уже так. Я это могу рассказать, вы же знаете, до утра. Я просто вижу, уже концентрация внимания такая уже. Смотрю, уже кто-то там глаза закрывает. Уже все, уже не слушает человек. Так, в общих чертах, я думаю, понятно, что день необычный. Я больше, так сказать, на философии сконцентрировал. Что день явления Рамачандры как раз было связано с тем, как неправедные цари и неправильные уже начали использовать священные писания и все остальное. Рамачандра не зашел и уничтожил их. То есть восстановил все эти религиозные принципы, показал идеал государства, идеального царя, показал как. И показал самое главное, идеалы женщины. Рамаяна вся посвящена тому, чтобы показать идеальное поведение жены, идеальное поведение мужа, идеальное поведение детей, то есть все в идеале. Как раз миссия Господа Рамачандры показать с позиции религии все в идеале, какими качествами должны обладать женщины, целомудрие и скромность, да? Скромность и целомудрие, смирение и целомудрие. Смирение – это скромность. То есть строго действовать по указанию своего господина. И он как раз показывал в Рамаяне, это великая фраза, что женщина в детстве под защитой отца, в юности под защитой мужа, ну, когда девушка, и в старости под защитой сына должна быть. Если женщина не находится под чьим-то покровительством, то она является источником беспокойства. То есть она просто будет помехой для любого, с кем общается. Поэтому женщина всегда должна быть под покровительством и под руководством. Да. Это как маленький ребенок. Если вы за ним не смотрите, он что-то уже отпиливает, откручивает, ломает где-то что-то. Так он, так сказать, вредительством каким-то занимается. Вот так же и женщина. Если она неконтролируема, то она уже начинает заниматься вредительством. Каким? Ну, я думаю, все знают. Женщина начинает заниматься вредительством. Она идет сбивать с толку другие живые существа. Она идет рассказать им, какое ты тело. Женщина – это особая форма иллюзий, Бхагаватам описывает. Женщина очень сильно сконцентрирована на телесных потребностях, более чем мужчина. Очень сильно. Но в век Кали нет разницы между женщиной и мужчиной. Есть разница только между преданными и непреданными. Но между другими живыми существами нет разницы. Потому что мужчины тоже так же глупы, тупы, привязаны ко всему подряд. Если женщины к еде, то мужчины, они к разным формам, так сказать, интоксикации привязаны. Вы знаете, алкоголики, наркоманы, так сказать, картежники, а как дети. Им всегда говорят, только во дворе гуляй, во двора не уходи. И он во дворе там домино рубится, такой же старый, с усами, с животом, и он во дворе сидит. Ему говорят, ты за двора нюхай, куда пошел? И он все, да здесь я. Вот сейчас тут сын мой бегает тоже. Вот примерно через 60 лет, если бы он не был предан, тоже так же. Да куда пошел? И он таким животом в майке, в этой тюбетейке, с домином в руках. И какая-нибудь медаль у него, ветеран труда была. Осел тут нарисован. Что всю жизнь-то как осел трудился, ни за что, за пучок соломки. Я помню, как Бхактичидани Махарадж приехал, и ему рассказали, что в Россию по 8 месяцев по году люди зарплаты не получают. Он такое лицо сделал. Он говорит, как? Ну так. Ему сказали, а чего вы удивляетесь-то? Некоторые вообще так. Он так, все. Да, вот это обусловлено. И они что? Он говорит, да, они еще на работу каждый день ходят. Он говорит, как? Вы представьте, это называется разные гуны, разная обусловленность. То, что для русских нормально, или то, что для кого-то нормально, для другого человека шок. Вот когда в разных семьях живешь, тоже так, вот куда-то приезжаешь, да, в какой-то семье живешь, тоже видишь, кухня какая, какой туалет, какой зал, как что, и в шоке. То, что для... А для них это нормально. Это гуны. Тамагуна, раджагуна, сатвагуна. Это выражается в чистоте, вот в том все. Точно так же и в странах. То, что для русских это считают. А что такое? Ты какой месяц не получаешь? 9-й. Пойдешь завтра на работу? Конечно, ты что? Конечно, пойду. А тебя вот школа это интересует? Тебе нужны эти знания? Да нет, не нужно. А зачем идешь? Ну, корочка нужна. А зачем корочка? Да не знаю, теперь корочки же не нужны. Ну и что? Что, дураком буду, что ли? То есть без корочки он дурак, думает. А с корочкой он не умный. Очень много таких каких-то очень странных вещей. И человек, когда он находится в гоне страсти, не вежит, он не видит, что происходит вокруг. Он воспринимает это как нормальное. Что это нормально? А что такого-то? Это нормально, что нас топором кто-то гоняет? Это нормально, что кто-то пьет? Нормально, что мы ругаемся каждый день там дома, в квартире? Это нормально для людей становится. Представляете? То есть для них греховная жизнь становится нормальной. Деградация становится естественным положением для людей. Они не задумываются даже, что это надо прекратить. И самое главное, даже когда они задумываются, что надо прекратить, они не знают, как это прекратить. А иногда даже зная, как это прекратить, не действует. Почему? Это называется млечхи. Млечхи, они ниже шудр. То есть они просто на уровне мясоедов. Почти животные стали. Они еще люди, но они почти животным сознанием обладают. Поэтому Международное общество сознания Кришны является своей целью давать общение таким людям. Давать общение, вытаскивать их. Они становятся преданными и начинают вытаскивать других. И так дальше. И так все общество будет вытащено. В этом как раз суть. В этом суть. Все общество будет таким образом спасено. Проповедь — наша миссия. Мы сами начинаем это и начинаем проповедовать другим людям. Не портить с ними отношения, а находить их привязанности и через эти их привязанности давать им Кришну. Как в той истории про Нилу. Ему понравилась Матаджи, а Матаджи была умная, и она дала ему Кришну. Она сказала, да, мы скоро с тобой, вообще все будет у нас хорошо. Давай повторяй Хари Кришну. Давай вот просад ешь, давай туда-сюда. И он. И потом, когда он уже, так сказать, в эту деятельность влился, она сказала, ну что, давай тогда. Он говорит, да подожди, тут на службу надо идти. И она подумала, все, Хари Бол, все хорошо. И он стал великим преданным. Нила стал великим преданным. Он личный даршин получил у Лакшми Нарайаны. Да. Личный даршин. Но не у меня имеется в виду. Я-то Лакшми Нарайан Дас. Это Лакшми с Нарайаной, они пришли к нему специально, к Ниле, чтобы дать ему свою милость. И они через него распространили сампрадаю, то есть восстановили сампрадаю, Лакшми сампрадаю. И Нила является ачарьем этой сампрадаи. Он был бандитом, просто вот как рэкетиром был. В те времена он просто грабил всех подряд. И был очень великим воином. Он один мог 500 человек убить. В одной схватке. Не так, что по одному, по 500 ночью спящих. На поле сражения. Они на него 500 нападают, он в центр заскакивает и всех 500 мог убить. И даже более того, он один туда вливался в эту и мог их просто покалечить. То есть ему говорили, не убивай их, он просто 500 инвалидов уходил. Ни один не убил, он ни одного не умертвлял. Представляете, как он контролировал свои удары, все. И он был очень привязан к женщинам. Драка, женщины, пьянки, вот такой, ну, такой лихой казак. И он это, и вайшнавы использовали его привязанность к женщинам. И сделали его великим преданным. И он стал не просто великим преданным, а стал ачарьей. То есть величайшим преданным Господа стал. И возвратился назад к Богу. И все свое окружение вернул. Все, кто с ним были связаны, друзья, там, дети, родственники, все они ушли благодаря тому, что он стал великой личностью. Всех спас. Так удивительно этот процесс. Поэтому говорится, что кто по-настоящему желает себе блага, он должен общаться с преданными Господа. Использовать каждую секунду, чтобы пообщаться с преданными Господа. Ибо благодаря этому человек может вырваться из когтей страданий. В Бхагаватам есть такой стих, что каждый может получить милость Господа. Пулкаши, Пулинды, Хуны. И там перечисляются. И говорится, даже жители Сибири, наиболее склонные к греховной деятельности, потом дефис идет, звери и птицы. Вы представляете, Бхагаватам 8500 лет назад записан только, Вьясадева записал. И там указывается именно жители Сибири, как наиболее греховные живые существа. То есть это карма, здесь получают рождение наиболее греховные живые существа. Такова карма этой местности. Шайбирия она называется, Шайбария. На санскрите слово Сибирь — это санскритское слово. Это некогда была великая могущественная провинция на этой территории Бхарата-варши. И поклонялись они Джаганатхам. Шабары, эта народность называлась раньше Шабары, и они поклонялись Джаганатхам и совершили очень серьезное оскорбление. И там в Бхагаватам говорится, что даже жители Сибири могут снискать милость Господа, звери, птицы, если предадутся его преданным. Просто начнут привяжутся к преданным и будут вот с ними общаться и делать то, что они им говорят. Все они получат милость Кришны. Все. Хари Кришна. Есть вопросы какие-то? Есть кассеты, можете послушать. Пленки есть. Там Атмататма Прабу рассказывает. Ой, вообще очень весело рассказывает. Атмататма, он такой самый главный исконовский рассказчик. Если он что-то рассказывает, то там до слез смеются. Там смех до слез. Дети его так любят, дети визжат. Когда он что-то рассказывает, дети визжат. Там просто слышно прямо, как они визжат. Он сейчас в Гурукуле, он с ребятишками. И вообще, да все взрослые идут, все слушают. Вот что бы ни рассказывал, все идут. Как Шрила Прабхупада. Когда Шрила Прабхупада что-то рассказывал, через каждые 10 минут взрыв хохота был. Но потом все вырезали, потому что говорят, будут слушать и будут думать, что все несерьезно, раз там хохочут. Но все было очень серьезно. Просто когда человек смеется, он расслабляется. А когда человек расслаблен, вы можете ему туда-туда протолкнуть. Да, поэтому это особый ведический принцип. Рассмешить человека и что-то ему сказать. В этот момент очень серьезно. И когда он смеется, это туда в него попадает. Поэтому, да, даже проповедуя таким образом делать. Специальные бабаски рассказывают, всякие шутки отвешивают. Чтобы человек расслабился. Потому что когда он такой весь загрузится, это не про меня ли он говорит? Явно про меня. Вот преданные это знают. После каждой лекции каждый ко мне приходит и говорит, что вы про меня опять рассказываете? Вот преданные все знают. Вот каждый. Потому что сама ведическая концепция так она раскрыта, что когда даже читаешь, себя видишь. Думаешь, откуда они знали про меня? Это же я. Потому что все мы объединены этими одинаковыми проблемами. До того момента, пока мы не встанем на путь преданного служения. Все одни проблемы в голове. Поэтому каждый вам прямо видит себя, что вот именно... Откуда вы знаете? Это же вот прям про мои ботинки было сказано. У человека такое впечатление, Прабхупада всегда смеялся по этому поводу. Он говорит, у каждого преданного такое впечатление, что именно о нем идет речь. И даже когда внешность чью-то описываешь, он говорит, ух, он до моей внешности уже добрался. Прабхупада тоже об этом говорил. Поэтому можешь послушать Рамаяну, очень удивительно. Если сам будешь читать, будешь плакать. А если будешь, или вообще ничего не поймешь, не дочитаешь. А если будешь слушать Атмататму, будешь хохотать, ну, Три дня и три ночи будешь смеяться. Очень удивительное произведение. Удивительное. То есть оно такое юморное, и в то же время там есть очень много таких глубоких, там вся философия. Но она так подана искусно, чтобы человек мог вот засмеяться где-то и тут же бам-бам-бам получить. Есть у вас вопросы какие-нибудь? Пока пир не начался, может? Да, Сергей. А Джамбалат это не Хануман? Джамбалан? Нет, это не Хануман. Нет. А кто? В чем говорит пир? Джамбалан, он Чаранджива. Джамбалан, он Чаранджива, то есть он джива, который живет кальпу. Иногда Джамбалан приходит как Чаранджива другого уровня. Он живет всю жизнь Брахма. То есть он живет 15 триллионов 480 миллиардов лет. Иногда он живет 311 триллионов 40 миллиардов лет. То есть точно так же, как Брахма. Он появляется как под Брахма, медведь. Джамбалан. Этот медведь. И он уже миллиард раз видел Рамачандру. Каждый раз он знает, что произойдет. Но каждый раз он удивляется, что как-то по-другому каждый раз. И он такой вот все время, он спрашивает там, когда Сугрива слетал на Ланку, стал маленьким Сугрива, прилетел на Ланку, сел на нос Раване, когда ему там делали макияж. Равана, он был как женщина, он там ресницы подкручивали, завивали волосы, но он был озабоченный же. И все у него так. Да, он, когда, это на самом деле ведическая литература прямо описывает, что когда очень много сексуальной озабоченности, тогда именно вот все подкручивают, там красят, мажут. Потому что в ведической культуре вся косметика, она была не для того, чтобы сексуально обольстить. А это были что? Это лекарство же, это аюрведическое. Все это, ресницы красили специально, чтобы это конъюнктивиды разные, там, румяны делали, кожа, она разглаживалась, морщины не было. То есть старение. Женщина, конечно, она была красивой все равно, но использовалась другая косметика и с другим настроением делалась. Женщина всегда сконцентрирована, чтобы в первую очередь понравиться своему возлюбленному мужу. Она никогда не медитировала. Ведическая концепция воспитывает так женщину. Вот девочку взять, если ее воспитывать, то она никогда не будет медитировать на другого человека. Она будет наряжаться перед тем, кого она любит. Самые лучшие вещи, лучшие украшения, все. Прически она делает тому, кого она любит. Она никогда не будет перед ним ходить в каких-то трикушках там, в халате, как он такой замусоленный. С гноем в глазах какая. А потом как куда-то идти к соседу за солью, она там. Это называется соколи рашанта. То есть они как похотливые просто, как проститутки себя ведут. Это особенно век Кали. Это описано, я вполне серьезно говорю. Вы не думаете, что я просто из гнева на женщин так говорю? Нет. Это описано, что они особо озабочены, очень озабоченная часть населения. А вы смотрите, как они наряжаются. Они там тут помойное ведро выносят и уже это, перо вставляют. Там-тарам-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Та-да-да. И начинается. Кармен сидит. Как Кармен сидит. Тому мозги запудрить, тому и все, и никому. Они очень озабочены. Так действует. Поэтому в Рамаяне там очень много объяснено. Рамаяна очень хорошо раскрывает природу этих всех взаимоотношений, дружбы, любви, похоти, все. Что, как правильно на это смотреть, как правильно ориентироваться, как не привязываться к тому, что временно, как общаться с людьми в отречении. Что такое в отречении? То есть объектом общения совершенно другая цель преследуется. Совершенно другая цель. Как к браку относиться, что такое брак, как. Вот все полностью объяснено. Рамаяна очень глубокие дает представления об этом. Очень глубокие. Как отрекаться, как женщина, которая не ночевала дома, вот как раз в Рамаяне, как раз там объясняется, что женщина, которая одну ночь не была дома, все, она считается проституткой. Даже если она нигде ничего не сделала. По каким-то там ногу сломала и в кустах пролежала всю ночь. Да, ее выгоняют. Ее выгоняют так строго. Даже до сих пор в Индии, во многих местах, вот Джайпур там, где строго следует ведическим концепциям, они так относятся. Женщины очень целомудренные. Я сам видел этих женщин. Они это хотя вот живут в такое время, все, они имеют много денег, но они воспитаны в ведической культуре, по ведическим традициям. Они глаза опускают всегда, они не будут вам вот так в лицо смотреть. Че? Так не будут говорить. Женщина. Это не женщина, это уже все обезьяны. Их надо научить. А чтобы научить, им надо дать святое имя, в первую очередь. Все держится на святом имени. Это единственное сейчас, что сердце очищается только при помощи повторения Хари Кришна мантры. Поэтому все время мы говорим, повторяй, пожалуйста, святое имя. Пусть хоть что будет, повторяй. Мы тебе деньги будем платить. Только повторяй. Потому что если тебе не платить денег, если ты не будешь повторять, я представляю, сколько беспокойства от тебя будет миру. Ради блага других повторяй Хари Кришна. Это не женщина. И самое, что важное, ведическая литература описывает очень важный момент, вот о котором говорит Арджуна в Бхагавад-гите. Если женщины падут, то они станут источником появления нежелательного населения. Что значит падут? Женщина, которая имеет второго мужчину, при живом... Вот, допустим, женщина, представим, что она имеет одного мужчину, да? И если она станет неверной, то она... Это называется падение для женщины. Если она имела секс со вторым мужчиной, где-то на стороне, она становится неверной. И этот, вот этот процесс регулируется Господом Шивой и его слугами. Если женщина вступила в половую связь незаконную где-то, она считается падшей с позицией вот тех живых существ, которые контролируют нас. Днем и ночью они контролируют, где бы вы ни были. Это невозможно сделать тайком, потому что они изнутри и извне. Посредством параматмы все, как вот приемник, который все знает, как жучок. И вот когда женщина, она изменяет мужу, при любых обстоятельствах, как бы там ни было, если ее только силой не взяли. Силой, ну в смысле, ой, ой, не надо меня. Не так, в смысле, как вот у нас. Не держите меня. То есть, как вот женщины очень удивительно. Оденут короткую юбку, накрасятся, крутят, потом на них нападают, а они потом рассказывают, что мы даже и не знаем, что на нас напали-то. Так зачем вот это все делать? Чтобы привлечь внимание, чтобы кто-то напал. Возбудить кого-то и напал. Это игры, заигрывание называется. И как раз описано, что женщина, которая падает, она не может родить благочестивого ребенка. Вот что самое страшное. Она не может быть, ее лоно, говорится, осквернено нечистым сексом. Значит, там вот эти энергии, все сразу, проблема, карма там. В этом лоне оскверненном плохая карма. Если туда кто-то попадет, он обязательно будет каким-то разбойником. То есть Кришна никогда не пошлет в лоно этой личности хорошее живое существо. Там в этом лоне обязательно будет какой-то из спутников Господа Шивы. Всякие пешачьи это черти, домовые всякие, все вот эти. Самоубийцы, привидения, все они получают рождение через это нечистое лоно. Но как, если женщина в прошлом имела это, она должна остановиться и вот... Для чего? В чем миссия это международного общества? Восстановление ведической культуры. Это уже происходит. То есть, давая знания и воспевая святое имя, следуя каким-то определенным правилам, предписаниям, живое существо может очиститься. То есть, это тоже можно очистить все. Вот там Чарака Самхита описывает, что женщина должна регулируемую жизнь вести, там, что есть, с кем ходить, как одеваться, что делать. Где появляться, где не появляться. То есть строгие правила ограничения. Но заставить насильно невозможно, вы понимаете. Никого, ни мужчину, ни женщину невозможно заставить насильно. Все связано с сознанием. А как сознать? Общение. С кем общаются эти люди? Поэтому говорится в Бхагаватам, что преданные не сходят на эту планету только с одной целью – дать свое общение. Вот почему они везде ездят, они не спят, чтобы давать общение свое. Потому что любой человек, который с ними общается, становится преданным. Потому что их цель – общение, только для того, чтобы сделать человека преданным. И когда человек прекращает им предаваться, они уходят от этого человека. Потому что только с этой целью они общаются, с любыми. Вообще, с любым другим живым существом они вступают во взаимоотношения только для того, чтобы сделать его преданным. Больше нету ни одного у них мотива, чтобы общаться с людьми. Они не станут с вами общаться на интересах, которые не ведут к Кришне. Это пустая трата времени. Поэтому они будут общаться, они отбирают это общение, они смотрят, кто восприимчив к этому, и будут общаться. Если человек не восприимчив, они будут его кормить просадом через язык. Все языком восприимчивы. Особенно если бесплатно. Это вообще здорово. А если впрок, то еще лучше. Бесплатно впрок. Поэтому так. Если они не могут есть, не могут общаться, тогда они смотрят телевизор. Мы тогда им программу какую-то туда, в телевизор вставим. Они будут смотреть телевизор и случайно там закричат «Хари Кришна!» Они и выключат, но уже туда пролезло. Мы найдем, где их пробить. Они берут газету и там читают. Кришнаиты воры, они такие радостные, и они говорят, кришнаиты воры, они бегут к соседям, кришнаиты воры, и все они произносят слово кришнаиты, они говорят Кришна, и они очищаются. Везде есть, как они там, масло Рама, чай Арджуна, пиво Амрита, и вот он, демон садится, берет пачку масла Рама, берет бутылку Амриты, берет чай, там чефир из чая Кришна и Арджуна делает и ругает кришнаитов, читает газету, ах, эти кришнаиты мошенники, или берет какой-то там информполис, мама мыла Кришну, мама мыла Раму, и смеется, и ест бутерброд с маслом Рама, пьет чай, так сказать, Кришна и ругает кришнаитов. Так он святой, смотрите, все время он на Кришну медитирует, смотрите сколько ест Раму, пьет Кришну, так сказать, еще ругает Кришну. А он все время произносит это слово. Кришна, Кришна. Какой Кришна Бог? Да нет такого Бога Кришна. И все время Кришна, Кришна, человек говорит. Кришна, Кришна, Кришна. И Прабхупада объяснял, в Пуранах это объяснено. Если человек даже с оскорблением, даже в ругательстве начинает, и у него там попадается звук Кришна, Рама или Харе, он очищается. Это особая милость Кришны. Поэтому даже когда нас ругают, они очищаются. Я помню, как была одна история, как один Махарадж рассказывал. Они распространяли книги, и рокеры подъехали, рокеры, знаете, что такое рокеры? На мотоциклах на таких, надраенных, все в кожаном, все heavy metal, там тяжелый рок, длинные волосы, и рок длинный. Ну, все такие, веселые парни, прожигатели жизни. И они преданных окружили на этих мотоциклах, и давай вокруг них ездить, и хохотать на них. И книги так разбросали, книги, парикрамы сорвали, кого за шикху поймали, кому бусы оторвали, кантималы. И стали издеваться над преданными. Такие демоничные. И один преданный, он так сказать, что-то попытался там против них восстать. И стали его бить. И один особо отличился, вот вожак был. И он так его прижал к забору и так держал рукой, чтобы он не падал. И бил его. Бум-бум. И тот преданный очень сильно избил его. И топтал эти книги, и потом взял Бхагавад-гиту и ушел. Уехал. Через полгода, этот человек приехал в этот храм, и он отдал эту книгу, того человека нашел, и он сказал, ты меня извини. А тот, когда его увидел, испугался. Он думает, ну что такое, даже здесь нашел, через полгода, что я ему сделал? Я, так сказать, принимал удары, так сказать, смиренно все. И он говорит, ты меня извини, и он предался. И один из махараджей, который рассказывал эту историю, он говорит, он предался, теперь он браман. И теперь он в этом зале, но я не буду говорить, кто он. А то он смущен. То есть, какова особая милость преданных, что даже тот, кто их бьет, он становится преданным. Удивительно, да? Удивительно. Даже так получил Кришну он. И он говорит, он так извинялся, он там несколько лет служил этому человеку потом. И просил прощения у него. Он был очень разумным, он прочитал Бхагавад-гиту. Украл ее и прочитал. И понял. Поэтому преданные приходят общаться с людьми. Общение, проповедь, проповедь, проповедь, проповедь. Они не сидят на месте, не проповедуют. Они все видят, эти кришнаиты надоели нам с этими книжками. Никто даже не понимает, что происходит. Никто не понимает, что происходит. Какое благо, какая удача, что кому-то в квартиру стучится человек с этими книгами. Но когда на уровне... Прана Майя, Ану Майя, там, кстати, вот эти Мано Майя люди находятся, что они понимают? Самое важное, чтобы ведическая литература пишет, что тот, кто держится даже за Бхагавад-гиту, прикоснулся просто, вот рукой подержал ее, он станет преданным. Так могущественны эти писания. Что кто-то даже просто подержался. И преданные даже так делают обычно. Подержите, сейчас я вам расскажу. А он человек-то не понимает, он говорит, ну что? И держится. И преданный, потому что он видит, что уже никак он не возьмет. Он говорит, подержитесь хотя бы. А ты подержался, все, давай сюда. Я пошел. Я вот сейчас, когда проповедую, очень часто встречаю людей, которые, они сейчас повторяют, вот они пришли на нашу программу, пели киртан, сейчас они преданные, все там ступени разные получают, все за Кришну любого так уничтожат теперь. И они рассказывают, говорят, Лакшми Нараяна, Вот 10 лет назад я стояла в ресторане, вот, а помнишь это, Ларисова? Она говорила, в Красноярске там одна. Так же, как я вам рассказывал, человек, который плюнул там в меня, и он тоже преданным стал. Да, он взял, плюнул, прямо на лекцию. Он первую лекцию, вернее, там про уфологию же, прослушал, вышел вот так, 300 человек сидит, он вышел и сказал, вот тебе мой ответ, набрал соплей, как в меня плюнет, бум, сюда попал. Я посмотрел, у меня тут такой же сморчок, я руку в мешочек зашунул, и Харе Кришна, Харе Кришна. И он развернулся, и люди, не верьте ему, все он врет. Так сейчас он там... Только успевает джапу повторять. Киртан поет, руки поднимает. Серьезно, я же не шучу. Это на самом деле правда. И столько очень много случаев, это, если рассказывать, так просто удивительно. Это фантастика, как Кришна действует. Удивительно. Они идут драться там, что-то делать. И как одни на одной программе приехали, жулики приехали, нас... Ну, думает, какая-то культура неподвластной времени, в каком-то огромном помещении, думает, там деньги, значит, билеты распространяют. Они думают, ну как, надо делиться, Христос говорит делиться. И они приехали с нами поделиться, в смысле взять у нас. Они приехали такие, зашли. Один стал кричать, хай Гитлер. Да, такие цепи золотые, все наосы побриты, бобрики, знаете, ну так в кожанах такие. Ноги так на стул поставили. Закурили на лекции. Там почти 200 человек сидят, все сразу так сконфузились, как только они зашли. И вот у нас тут одна матаджа, она есть. Она говорит, пожертвуйте его, пасись. И она сразу побежала пастись. Она заплакала. Ну такие, они так раз, ну, давай, гони, они кричат мне. Давай, гони. И там, и я там про карму как раз. И я как карму начал там. И они все это, сейчас они, у них намахата, они поют Харе Кришна, они жертвуют в храм. Когда я приезжаю, они квартиры свои предоставляют, на машинах возят. Да? А пришли совершенно с другой целью. Люди, выслушав все-таки, разобравшись в этом, и совершенно по-другому реагируют. И даже когда сюда приехал Бхактивапава Махарадж, они приехали сюда в храм, здесь жили. И так они, я на них смотрел, какие они были. Они слушали, кланялись. Они на стрелках там, вот когда жулики, на стрелу на какой-нибудь, они приезжают с мешочками. Приезжают с мешочками. Говорю, подождите, мы джапу не дочитали. И там все, что это они, что с ними, они сумасшедшие. Они ругаются там, спорят из-за этого. Их растет количество. Сейчас Дивногорске. Из Красноярска, жулики красноярские, ездили в Дивногорск специально слушать эти лекции. Специально. И один жулик, он говорит, потом он говорит, я, говорит, вообще мне говорят, на разборки поехали, говорит, я думаю, на стрелку драться надо, говорит, там, ну все, втарился, взрослый, по 30 с лишним лет, такие. И они там на джипах приехали, и он так заходит в зал, и так ничего понять не может. И он говорит своим друзьям, а куда? Они говорят, пойдем, пойдем, тебе это надо. То есть они его тоже спасают. Ему сказали, чтобы мы поехали разбираться. И он такой силой так на людей смотрит. Все так. И стал слушать. И потом вопросы стал задавать. И они все 3 дня ездили. Бросили свои дела. Люди меняются. Очень много людей меняется. Это удивительно. Как последние атеисты, там коммунисты, как это же вообще удивительно, как коммунисты реагируют. Какой-нибудь коммунист, да я там вот столько-то лет в партии, я был там тем. Сейчас с мешочком говорю, какая партия, о чем речь? Дурак был. Все меняется здорово, мгновенно. Так могущественна мантра, так могущественно повторение святого имени. Поэтому прошу вас, повторяйте, если вы хотите улучшить свое положение, повторяйте мантру, это самое важное. Благодаря мантре все меняется, все абсолютно. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита класс Киджая, Шри Прабхупада Киджая, Рамачандра Махотсава Киджая.